Шип. «Папаша твой пиздюк», — сказал Шип Андерсу. Андерс кивнул. «У нас интересные взаимоотношения». Бытрим фыркнул. «Он тебя казнит. И нас тоже». Андерс кивнул. «Возможно, я этого заслуживаю». «Но я-то нет». На этот раз фыркнула Генри. «Думаю, ты заслуживаешь это больше любого уёбка здесь». Бытрим решил, что зря он вообще начал этот разговор. Проблема заключалась в том, что здесь была сплошная пустынная местность, и молчаливое путешествие на смерть уже начало действовать на нервы. Ублюдок, державший его веревку, дернул, и Бытрим споткнулся. Колено ткнулось в утрамбованную землю, и он снова встал на ноги. Он чувствовал, как начинает хромать, и настроение это не улучшило. «Сказала чокнутая сука, которая перебила полчада, а потом, блять, получила помилование». Генри рассмеялась, переставляя ноги. Она все еще была в своей шляпе. Охранники были так любезны, что побоялись отобрать ее. И теперь поля скрывали лицо маленькой убийцы. «Далеко не половину чада. Не больше 20. И думаю, лишь немногие из них были кем-то важным». «А как вы получили помилование?» – спросил Андерс. Генри зарычала из-под шляпы. Бытрим снова споткнулся, но на этот раз успел подставить ногу. Похоже, они оказались в хреновой ситуации. Их связанных тащили за лошадьми на собственную казнь. Лорд Брекович решил, что лучший способ от них избавиться – это позволить диким землям забрать их. Они направлялись к Костьбищу, и хотя бы Трим ни разу о нем не слышал, судя по названию, приятным это местечко не было. Он думал, что неплохо бы немного поднять дух, а истории всегда в этом помогают. «Давай, Генри, расскажи ему», – сказал он с ухмылкой. «Ты просто сам хочешь узнать». «Ты ж знаешь, как я разделался с арбитрами», — сказал бы Трим, и по большей части это была правда. Генри посмотрела на черного шипа и ухмыльнулась. «Ага, даже с третьим». Бытрим поморщился. Ему не нравилось, когда ему напоминали о третьем, и Генри это знала. «Да чё такого-то, Генри? Мы все скоро сдохнем». Маленькая убийца вздохнула. «Меня отпустил Схо». «Лорд Схо? Тот хуй, которого мы пристукнули в том году?» «Ага. Похоже, ему в совете кто-то не нравился. В то время там заседала девица по имени Лилит Чемберс. Наверное, что-нибудь с ним не поделила. Богатые вечно находят причины, чтобы желать чьей-то смерти. Только не любят пачкать свои ручки в крови». «С учетом нынешней ситуации, пожалуй, так оно и есть», — согласился Бытрим. Они с Генри оглянулись на Андерса. Чистокровный болван просто потел позади них. «Но Схо не хотел убивать эту Лилит Чемберс. Он хотел отправить ей послание. Что-то вроде «не шути, блядь, со мной». Так что он освободил меня, и я пообещал убить ее сына. Мелкого проказника еще даже от сиськи не отлучили». Бытрим мрачно кивнул. Ему приходилось убивать детей, хоть и не таких маленьких. Самому младшему из тех, что он прикончил, было, может, лет 6. Мелкий говнюк набросился с ножом. Впрочем, Бытрим не собирался его убивать. Неудачно получилось тогда. «Из них течет кровь, как и из остальных. И неважно, насколько они маленькие». Голос Генри стих. Бытрим сомневался, что такое возможно, но казалось, что ей немного стыдно. «И не хотелось бы мне прерывать ваши душевные излияния, любовь моя», — сказал Андерс. «Но с учетом нашего положения, я бы предпочел сменить тему беседы на что-нибудь более светлое. Не то чтобы убийство младенцев не было забавной темой». Генри вскинула голову так, что под шляпой показались глаза, и бросила на Андерса свой лучший злобный взгляд. Андерсу удалось каким-то образом побледнеть еще сильнее, и он быстро шагнул в сторону, чтобы оказаться подальше от нее. Остаток пути к смерти они прошли намного тише. Похоже, Андерс решил снова не заговаривать, а Генри уже столько наговорила о своем прошлом, что на пару жизней хватит. Бытрим подумывал, не рассказать ли что-нибудь о своих деяниях, но иногда ситуация требует тишины. И это была как раз такая ситуация. Здесь, так далеко на севере диких земель, странным было то, что, несмотря на солнце, висевшее высоко и светившее на них, без единого облачка на небе, в воздухе веяло прохладой. Бэтрим был разгорячен и вспотел от быстрой ходьбы, но кожа становилась липкой от холода. Легкий ветерок довольно приятно обдувал лицо, иногда сдувая капли пота. Андерс споткнулся, упал на колено и едва не рухнул на травянистую землю. Болван все еще страдал от отсутствия алкоголя, и 3 дня пути позади лошадей плохо влияли на всех, но на него сильнее прочих. Бэтрим быстро бросился к Андерсу, наклонился, чтобы подставить плечо под его руку, а потом выпрямился, поднимая Андерса на ноги. «Спасибо, босс», – промямлил чистокровный пьянчуга. «Просто держись, Андерс», – тихо сказал Бэтрим. «Скоро мы найдем выход». На это Андерс только кивнул. После этого он держался поближе к Бэтриму, иногда опираясь на здоровяка. Было время, когда черный шип оттолкнул бы его, да еще и с ног бы сбил. Но нынче, похоже, друзья были редкостью, и он не собирался избавляться самостоятельно ни от кого из них. Даже от такого бесполезного, как Андерс. Так далеко к северу животные были уже в основном не такими, как на юге Диких Земель. Кроме гигантских сухопутных ящериц, здесь паслись огромные стада мохнатых зверей с длинными изогнутыми рогами, которые жевали короткую траву и иногда мычали. За многими стадами присматривали пастухи. В основном молодые парни, которые безжалостно наблюдали, как мимо них проходят преступники с сопровождением. Тут наверняка были и другие животные. Бэтрим как-то заметил небольшую группу северных слонов. Они были в 1,5 раза ниже южных, и уши у них были намного меньше. Не раз над головами мелькала тень. Это одна из гигантских птиц Карак преследовала их. Крылатые кошмары не стали бы атаковать такую большую группу, но 1-2 человека могли стать легкой добычей для летающих тварей. Костьбище незаметно подкралось к Бэтриму. В один миг они с трудом ковыляли, глазея на бесцветную землю, которая, казалось, тянулась лишь чуть меньше вечности, а в следующие уже спускались в сухую пыльную долину, полную костей. Следовало признать, костьбище соответствовало своему названию. Костей в долине было полно. Некоторые старые и наполовину засыпанные землей, другие намного более свежие, просто валявшиеся на земле, а на некоторых даже виднелись красные пятна крови. Но большая часть была идеально отбелена годами и погодой. Некоторые поднимались из земли, оканчиваясь изогнутыми, зазубренными шипами, а иные завивались и смешивались с другими костями, формируя в пыли удивительные скульптуры. Повсюду валялись черепа разных созданий. Многих Бэтрим знал, но многие видел впервые. Он заметил груду белых черепов, которые выглядели как человеческие, но вблизи оказалось, что они принадлежали гигантским обезьянам, которые жили в некоторых южных лесах. Загадкой было то, как столько черепов могло оказаться так далеко на севере, но он сомневался, что когда-либо узнает правду. Один из сопровождающих, пожилой мужчина, у которого морщин было больше, чем волос, повернулся в седле и посмотрел на пленников. Он игнорировал Бэтрима с Генри и смотрел только на Андерса. «Ничего на память не приходит, а, трус?» Андерс изнуренно вздохнул, оглянулся по сторонам и поднял глаза на говорившего. «Знаешь, я действительно припоминаю, как приводил сюда однажды твою жену, Сэмон. Это селфи такая проворная». Лицо Сэмона потемнело. «Селфи, моя дочь!» Андерс ухмыльнулся. «Упс!» Сэмон сурово дернул за веревку, привязанную к запястьям Андерса, и чистокровный тупица растянулся посреди пыли и костей. Бэтрим бросился вперед и поднял Андерса на ноги. У того из-под волос бежала струйка крови, стекала к носу и капала с подбородка на землю, которая ее тут же впитывала. «В тигле есть кто-нибудь, кого ты не бесишь?» Тихо спросил Бэтрим Андерса. Нет, думаю, нет таких». Они шли все дальше в костьбище, брели по извилистому пути среди костей. Сэмон иногда дергал веревку Андерса, но после 2-го падения лицом в пыль Андерс стал умнее и научился справляться с рывками к большому раздражению Сэмона. В какой-то момент птица Каррак, преследовавшая их весь последний день, исчезла. А потом вскоре в небе появились уже 2 тени. Бэтрим поднял глаза и увидел 2 кружащихся птиц, наблюдающих и ждущих. Вид был совсем не успокаивающий. Они остановились на небольшой поляне среди костей. Слева на них 2 темными безднами глазниц таращился череп гигантского слона, а справа ему подражал череп еще больше, но Бытрим не знал, какому животному он принадлежал. В центре поляны не было ни укрытия, ни тени, и в землю было вкопано 8 больших деревянных столбов. Солдаты из Тигля спешились и принялись готовить площадку. Вскоре Генри и Бытрима затолкали в центр и привязали к столбам, крепко связав руки позади них. Стоять так было неудобно. Когда солдат закончил привязывать Генри, он встал перед ней и сильно ударил слева по лицу. Ее голова откинулась в бок, и шляпа полетела на землю. Взгляд, которым она одарила солдата, заставил его отступить назад. Она сплюнула полный рот крови. Затем солдат приблизился к Бытриму. Хорошие зубы были у этого солдата. Бытрим как раз представлял, как выбивает их, когда кулак ударил его в живот. Когда привязан к столбу, трудно согнуться пополам. Так что Бытрим просто повис, без воздуха в легких, задыхаясь, как рыба. «Это...» – проговорил он после того, как несколько секунд часто хватал воздух ртом. «Это все. Попробуй еще раз. Сильнее». Солдат подчинился. Еще два раза кулаки ударили в живот, и снова Бытриму пришлось потратить какое-то время, напоминая телу, как дышать. «Продолжай», – сказал он солдату. «Еще разок, на удачу». На этот раз мужчина врезал Бытриму прямо по лицу. Раздался треск, и Бытрим ощутил вкус крови, почувствовал, как она бежит по лицу, не говоря уже о сильной боли, которая всегда сопровождает перелом носа. «Ладно». Он закашлялся и сплюнул. «Начинаю понимать, о чем ты». Солдат расхохотался и пошел прочь, оставляя Бытрима истекать кровью и радоваться, что веревка на запястьях привязана крепко, иначе черный шип рухнул бы, а такого никто не должен видеть. Когда Бытрим поднял глаза, он увидел, что Андерс проводит время еще хуже. Солдат, очевидно, проинструктировали не церемониться. Пьянчуга валялся, скрючившись в пыли, и принимал пинки от двух мужиков, каждый из которых был вдвое больше него. Потом женщина, которую он называл Лиша, соскочила с лошади и приблизилась, держа в руке маленький и очень блестящий ножик. Когда она подошла, два солдата прекратили пинать и отступили на шаг. «Андерс», — сказала женщина, глядя на чистокровного пьянчугу, словно он был чем-то, во что она только что вступила. «Лиш», — выговорил Андерс окровавленными губами. «Как всегда, рад тебя видеть, разумеется». «Я бы поклонился, но, боюсь, земля сейчас немного слишком удобная. Может, ты присоединишься ко мне здесь?» Женщина помахала перед ним ножом. «Я хотела отрезать тебе яйца в качестве трофея». Бытрим увидел, как Андерс улыбается. Он подумал, что нужно настоящее мужество, чтобы улыбаться от такой угрозы. «Уверен, твоему мужу это понравится. Мои всегда были настолько больше». Женщина взмахнула ногой и пнула Андерса в лицо. Он перекатился на спину и лежал, постановая. «Муж дал мне четкие приказы. Ты должен хотеть жить. До самого конца. Жаль, нельзя забрать у тебя ничего, от чего ты сдашься». «Точно. Это было бы ужасно невежливо». «Держите его», – приказала женщина, и три солдата выдвинулись вперед и прижали Андерса к земле. Один из них взял его правую руку и вытянул перед собой, заставив широко расставить пальцы. «Погоди!» – крикнул Андерс, и теперь нотки паники отчетливо слышались в его голосе. «Погоди! Что ты делаешь? Лиш, погоди!» Женщина его проигнорировала. Она установила нож у мизинца Андерса прямо над первой костяшкой и подождала, убедившись, что он смотрит. «Нет!» Нож опустился, и Андерс закричал. Женщина подняла отрезанный палец и ткнула Андерсу в лицо. Звук, который он издал, был похож на долгий вой. Потом женщина отбросила палец прочь. «Это за Элайзу. Еще 4 на очереди». Бытрим стиснул зубы, сплюнул кровью и заговорил, пока все не стало еще хуже. «На твоем месте я бы этого не делал». Женщина посмотрела на него. «А то что?» «Может, и заметила, но у меня есть кое-какой опыт с потерянными пальцами. И знала бы ты, как они кровоточат. Отрежь их побольше, и Андерс вырубится, и не сможет посмотреть, чего тут для нас приготовили». Женщина помедлила и взглянула на Сэмона. Тот лишь пожал плечами. «Ладно, просто привяжите ублюдка к остальным. Хотела бы я остаться здесь и посмотреть». Андерсу удалось слабо улыбнуться, когда его поднимали на ноги. «Не стесняйся занять мое место, если уж тебе так хочется». Женщина ударила его по шее, и Андерс стал кашлять и задыхаться, пытаясь вздохнуть. Вскоре его привязали к столбу рядом с Бэтримом и Генри. Солдат обошел их, проверив, насколько крепко держат веревки, а потом Лиша подошла в последний раз. Она подняла бурдюк, набрала полный рот жидкости и выплюнула Андерсу в лицо. «Фрэнсис хотел, чтобы умирая, ты знал, что это было здесь. Так близко и так далеко». Она положила бурдюк на землю в 10 футах, потом забралась на лошадь, и они уехали. Меньше чем через минуту Лиша и ее солдаты превратились в облако пыли вдали, оставив Бэтрима, Генри и Андерса умирать. «Вода?» – спросила Генри. Бэтрим увидел, как Андерс облизывает губы. «Лучше. Вино». Болван слабо дернулся, а потом снова повис. «Андерс, я уже говорил, но твой папаша пиздюк», — сказал Бэтрим. Андерс рассмеялся. «Вовсе нет. На самом деле он куда хуже». До поляны донесся навязчивый смех. Бэтрим знал этот смех и знал отлично. Он был холодным, нечеловеческим, насмешливым. И издавали его смеющиеся собаки.